В санаторий нам надлежит прибыть через 3 дня. Добираться будем самолетом, так что приперший вчера набитый заношенными и убитыми до полной неремонтопригодности джинсами пакет с логотипом Coca-Cola Фил на пару минут всего с участком разминулся. Повезло, неловкая была бы встреча. Не ушел разочарованным. За 2 оставшихся дня мама с Таней наделают целую кучу заплаток. Вызвавшись немного проводить форцу, в подъезде выкатил просьбу на далекую перспективу. «Мне бы изделие номер 2 буржуйских». «А ты немал еще», — гоготнул он. «Я же пионер, должен быть всегда готов», — развел я руками. «Ебать ты, юморист», — заржал Фил. Залез в карман и выдал мне картонный квадратик. «Немецкий?» — без труда опознал я язык надписи. «ФРГ со смазкой, не как совковые. Одна штука», — просветил форцовщик. «Так что не примеряй», — сопроводил совет еще одним приступом смеха. «Сколько стоит?» — спросил я. «30-ник, но я с твоих патчей нормально наварю», — радушно похлопал мне по плечу. «И мне интересно, когда ты придешь за следующим». «Дай жвачку еще», — попросил я. «Ну ты не наглей», — расстроился он. «Мама же спросит, зачем я с тобой ходил», — пояснил я. «Башковей ты», — похвалил меня форца, выдал целую неоткрытую упаковку Джуди Фрид и подмигнул. «Глядишь, поможет. Давай, бывай». Пожали руки, и я вернулся домой. Показал родительнице жвачку. Она весело фыркнула и сразу же засела за работу, отказавшись от моей не особо-то и ценной помощи. С утра, когда пришла Таня, выяснилось, что я единственный незанятой человек и париться по этому поводу не собираюсь. Вместо этого выдал Тане с мамой пластинку жвачки пополам, еще одну пластинку сунул в карман, угощу Катю, с которой мы сегодня идем на ВДНХ. Импортный презик, само собой, остается дома, надежно спрятанный за обивку дивана. Вчера, когда я вечером звонил пионерке, вернувшая душевный покой мама ехидно на меня прищурилась. «Выбираешь?» «Просто дружу со всеми подряд», — покачала головой. «Выбирать мне еще рано». Из стенки выгреб мелочь. Придется Вове хранить свою долю где-то еще, пока меня не будет. Сам он привычно тусуется во дворе в гордом одиночестве. «Здорово!» Поручкались. «Я уезжаю до осени, поэтому придется тебе хранить их где-то еще», — расстроил я Рыжего, протянув ему завернутую в тряпицу 14 с гаком рублей. Он же за метро с Артемом из своих рассчитывался. «И что мне с ними делать?» — растерянно спросил он. «А ты в Сокольниках закопай», — предложил я. «Как пират!» Полыхнул глазами. «Именно», — одобрил я. «Только карту не рисуй, никому не показывай и не говори, где закопал. И самое главное, следи, чтоб тебя никто не видел». Володя кивнул. «Все понятно». «И маскировка нужна», — добавил я. Взял его за запястье и подтащил к газону. «Вот видишь, трава растет?» «Вижу», — пожал плечами Вова. «А раз трава не тронута, значит, тут не копано», — объяснил я. «Ножик возьми. Дерн срежь аккуратно и свой клад прикрой, будто там трава как росла, так растет». «Да понял я!» — вырвал руку Вова, сунул мешочек в штаны и побежал к дому за инвентарем. «Ну вот и хорошо, а мне пора». Встречаемся с Катей мы у нашего метро. Ее еще нет, я пришел пораньше, поэтому уселся на скамейку и принялся глазеть на окружающих. Вот она, цокает синими туфельками на маленьком каблучке по асфальту. На ней джинсы и оранжевая блузка. На шее золотой кулончик на цепочке, кончики причесанных, свободно лежащих волос старательно подкручены. Нарядилась Катюшка. Это из-за меня, что ли? Ой, как приятно. «Тебе очень идет», — сразу же заявил я, поднимаясь ей навстречу. «Спасибо». Улыбнулась, переставшая быть похожей на красивую пионерку, теперь просто красивая девушка. «А я?» «А я одет, как подавляющее большинство, и ничуть из-за этого не комплексую. Джинсы у нас нынче атрибут статуса, а значит, у нас тут советская принцесса из хорошей семьи. «Мороженого хочешь?» — спросил я. Кафе... Катя стесняться не стала. «В кафе!» И смотрит на меня так, испытующе. «Пошли!» — пожал плечами. «Платежеспособный я». И мы пошли. «А кто у тебя родители?» — спросил я. «Я думал, ты у своей мамы спросишь», — хихикнула она. «У меня папа, директор их фабрики». «Нихуя себе!» «А мама в архиве работает», — добавила она должность поскромнее и приняла жутко таинственный вид. «Давай, мол, спрашивай». А я и спросил таинственным шепотом. «В архивах КГБ?» «В архивах Министерства рыбного хозяйства СССР», — таким же шепотом ответила Катя. Посмеялись. «А братья и сестры», — продолжил я изучать спутницу. «Старший брат в МГИМО учится», — гордо поведала она. «Вполне элитненько». «А ты кем хочешь стать?» «По партийной линии пойду», — заявила она, — «через комсомол». Немного покраснев, призналась. «Я людям помогать хочу». «Какая хорошая девочка тут у нас!» «Это благая цель», — одобрил я. «А ты писателем будешь?» — спросила она в ответ. «Если повезет. Но в партию тоже вступить хочу. Чувствую все силы послужить на благо Родины». Спутница посмотрела на меня с уважением. Святые беззаботные времена. Продолжив трепаться о пустяках, доехали до целевой станции. Красота начиналась сразу по выходе из вагона и только усилилась, когда мы выбрались на поверхность. Натурально дух захватывает. Я и не представлял, что в эти времена здесь вот так. «Точно! Ты же здесь первый раз!» — прокомментировала Катя мою восторженную мордаху, решительно кивнула и взяла за руку. «Тогда иди за мной! Я знаю здесь все интересное!» «Прям все!» — спросил я, глазея на триумфальную арку главного хода. «А что нам, овечек смотреть?» — поморщилась она. «А я бы посмотрел, они ж потешные!» — расстроило меня такое отношение. «Животных нужно смотреть в зоопарке!» — нашла она отмазку. «А мы пойдем сразу к реактору». «К реактору?» «К реактору», — радостно кивнула она. «Вот, видишь, павильон номер 62, охрана природы». «Надо будет потом сюда с кем-нибудь другим прийти, посмотреть остальное. Под рассказ Кати о прелестях мирного атома мы пропустили чудовищно много интересного». «Офигеть! Сюда реально запихнули реактор». Вода в бассейне охлаждает и защищает от радиации, светилась радиоактивным голубым светом. Интересно, если сюда нырну, советская радиация дарует мне сверхспособности? Очень хороший экспонат, конечно. С другой стороны, вот так и расслабляет. Сначала светящаяся водичка на ВДНХ, потом эксперименты на работающей ЧАЭС. Ладно, второго уже никогда не случится, так что пофиг. «Понравилось?» — запросила обратную связь Катя по пути к кафе-мороженому. «Куда придется стоять очередь? Много здесь гуляющих». «Эпично!» — честно ответил я. «Это от Эпос?» — уточнила она. «Да». «Эпично!» — попробовала она обновку в лексиконе на вкус. «И я запомню!» — решила впитать навсегда. 3 рубля в минус, но не жалко. Мороженое и коктейли отчуметь такие вкусные. «Пошли в космос и машиностроение», — предложила Катя. «Пошли», — охотно согласился я. В будущем вот этот скафандр Гагарина кто-то впарит американскому богачу через аукцион Сотбис, а саму ВДНХ 90-е полностью испортит. А еще тут однажды проведут рейв под названием «Гагарин Пати». ВДНХ потом отреставрируют, но статуи фонтана Дружбы народов золотыми уже не будут. А, не, будут. И 90-е совсем другими станут. Ух, держись, народ, веселые времена наступят совсем скоро. В исторической перспективе скоро, само собой. Посмотрели и космос, и машиностроение, тоже прикольно. Вот, казалось бы, что сложнее, ракета или жвачка? Однако в ракеты СССР может, а в жвачку нет. Парадокс. Надо будет поспрашивать важных партийных шишек, почему так, когда стану важным, и им придется отвечать нормально. Просто интересно, как будут выкручиваться. Сходили, посмотрели на золотой колос. Красота! Семя сильно, урожай богат. «А ты знала, что ВДНХ — главное оккультное место Москвы?» — тихонько спросил я так, и таскающую меня за арку Катю. «Любит верховодить, похоже. Когда мы проходили мимо щита с плана выставки». «Почему?» — в глазках мелькнуло любопытство. «Смотри», — подтащил я к плану, — «вот тут, в центре солнца». «Допустим», — кивнула она. «А павильонов изначально архитектором Алтаржевским планировалось 9». Со значением посмотрел на девушку. «Как планет?» — ахнула она. «Правильно», — обрадовался я. «А само расположение всего хоть и немного передвинули, но все еще...» Провел рукой по плану как надо. «Это же крест!» — прикрыла рот ладошками шокированная образцовая пионерка Катя. «Тихо!» — одернул я ее. «Это совершенно секретно». «А ты откуда знаешь?» Подозрительно соприщурилась она. «Это тоже секретно!» Ловко отмазался я и потянул ее от щита, продолжая забалтывать. «Ты что думаешь, битва с силами мирового империализма происходит только на материальном плане бытия? Как бы не так, у них хватает злых колдунов и индейских шаманов, которые...» «Это поэтому ты такую книгу написал?» Завороженно перебила Катя. «Это послание?» «Да», — кивнул я, — «народ должен знать правду». «А почему нам ничего по телевизору про это не говорят?» — спросила она. «А чтоб не волновать лишний раз», — беззаботно пожал я плечами. «Кому надо, тот знает, а кому не надо», — развел руками. «Все равно мы надежно защищены». «ВДНХ?» — уточнила Катя и ковырнула туфелькой асфальт с таким вниманием, будто надеялась откопать минимум лепрекона. «ВДНХ», — веско кивнул я, — «от ГДР и до Урала его хватает». «А дальше?» «А дальше особо секретный отдел КГБ из шаманов малых народов Севера. Ух, могущественные! Даже тибетские монахи против них — жалкие деревенские ведуньи». «И все-таки откуда ты все это знаешь?» — почуяла она неладное. «Ты же другой Андропов, не тот». «Не тот», — подтвердил я. «А я и не знаю, я шучу». Катя похлопала глазками, залилась краской, припечатала меня «Дурак!» и, вырвав свою руку, сжала ладошки в кулачки и быстро пошла к выходу. «Догоняем». «Неуд тебе за противодействие мракобесию Солнцева», — строго завел я в затылок, пристроившись за спиной. «Отстань!» — дернула она плечиком. «Ты же хотела политинформацию. Вот тебе полезный урок того, как антинаучный бред проникает в мозг. Прививка, если угодно». «Я все равно не поверила», — фыркнула она, гордо вскинув подбородок. Сравнявшись с девушкой, достал секретное оружие. «Будешь жвачку?» «С чем?» — не стала она сразу принимать угощение. «Не знаю, не пробовал еще», — признался я. «Дюди Фрид». «Такая жвачка мне нравится», — одобрила Катя. Она в любую одобрила, но это часть игры. Аккуратно поделил пополам, и мир в нашей маленькой компании был восстановлен. «Мне в санаторий уехать надо», — признался я, — «до 29 августа». «Мероприятие у нас 30-го», — успокоила меня пионерка. «Хорошо, а то не хотел подводить товарищей», — облегченно вздохнул я. «Это правильно. Товарищей подводить нельзя», — одобрила она. Домой вернулся только вечером. По выставке бродили много и даже перекусили чебуреками. Катя захотела именно их. Таня уже ушла, а мама гордо продемонстрировала мне итоги сегодняшнего дня. Целых 43 патча. Чудовищные 387 рублей. А ведь сырье еще осталось. «Я округлю», — поведала мне мама. «300 нам и 87 Тане отдам. За обувью как раз сходим». «Ну и завтра сколько сделаем еще?» — пообещала добавить. «Это хорошо», — кивнул я. «Лишь бы Фил заплатил, как договорились», — вздохнула мама и с улыбкой спросила. «Как погуляли?» «Весело», — признался я. «Реактор смотрели». «Со мной ты тоже его смотрел», — грустно улыбнулась мама. «И еще посмотрим. Офигенно же», — пообещал я. «Катя наряжалась?» — — любопытно прищурилась родительница. «Наряжалась», — подтвердил я. «Это хорошо», — довольно кивнула мама. «Мне 12 лет, мам», — мягко остановил я ее сладкие фантазии, «где сыночек женится на дочке директора родной фабрики. Можно мне про такое пока не думать? Давай вернемся к этому всему, хотя бы когда я буду в старших классах». «А чего такого я спросил-то?» — засуетилась мама, которой стало неловко. «Пойдем, сварю тебе пельмени, доедать надо, а то за месяц невкусные станут».